«Противоположности притягиваются», — подумал он. «Первый слуга, Люцифер на грани исчезновения, введите магию». Джан Хён, впервые используя магию, действовал очень осторожно. Мономагия. Он дал ему ровно столько магии, чтобы тот не умер. Люцифер почувствовал прилив сил, словно он умирал от жажды, и ему дали глоток газировки. Эта магия была вкуснее, чем магия его настоящего тела, пусть ее и было мало. Джан Хён вытащил священный меч из тела демона и убрал его в подпространство. Он прошел скрытое подземелье и вышел из портала. «Ты все еще здесь?» – спросил он, увидев Шин Юхёна. «Поговорим», – сказал Юхён. Он боялся Джан Хёна, но все же решился на разговор. «Ао, ты не сбежал и не обмочился от страха, глядя на меня», – услышал Джан Хён голос Люцифера в своей голове. Только он и Люцифер могли слышать его, и Джан Хён мог заставить его замолчать в любой момент. Он тут же заблокировал его мысли. Люцифер был недоволен, но ничего не мог поделать. Магия Джан Хёна была слишком сладкой. Шин Юхён тоже почувствовал магию, исходящую от Джан Хёна, и напрягся. Джан Хён, заметив это, преобразовал магию обратно в ману. Магия мана. Юхён немного успокоился. «У меня есть дела, поговорим в другой раз. Подожди, твой номер». Джан Хён ушел, не оглядываясь. «У него нет моего номера». Они были друзьями, но, как ни странно, не обменивались номерами. Вернее, Юхён избегал этого, потому что не мог оплатить счет за телефон. Когда Джан Хён попал в больницу, Юхён пытался найти его в мессенджере, но не смог. Он хотел узнать, как у него дела. Он волновался за него. «Валькирия», – пробормотал Юхён, вспоминая слова Джан Хёна. Это звучало нелепо, но он своими глазами видел, на что способен Джан Хён. Гильдия Валькирия. Охранники, увидев Джан Хёна, поклонились ему. Теперь ему не нужно было показывать пропуск. Он вспомнил слова женщины-змеи. В здание Валькирии нельзя было просто так войти, но... Джан Хён вошел в здание и позвонил Хин. «Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала». Джан Хён нахмурился. И тут он увидел Пак Барам, которая ждала лифт. «Джан Хён, что вы здесь делаете?» — спросила она, увидев его. «Я пришел к тим-лидеру Сон», — ответил он. «Правда, я тоже. Я пришла навестить ее», — сказала Барам, улыбаясь. В ее руке был пакет с соком. Они вместе поднялись на лифте в медицинскую палату. У палаты дежурили охотники из 2 и краткой команды. Сейчас там была Шинарым, которая встречала их у портала Бэранга. Она была руководителем 2 и краткой команды, но решила лично охранять Хин. В гильдии тоже могло быть опасно. До того, как она стала руководителем 2 и краткой команды, она была заместителем руководителя 1 и краткой команды. «Что привело вас сюда?» — спросила она. «Мы пришли навестить Хин», — ответила Барам. «Давно не виделись, Барам. А это кто?» Шинарым посмотрела на Джан Хёна. Он показался ей знакомым. «Это наш новый носильщик», — сказала Барам. Глава 70. Больничный визит. После представления Пак Барам Джан Хён снова официально представился. «Здравствуйте, я Ким Джан Хён, новый носильщик 1 и краткой команды». «А, вы тот самый?» Шинарым слегка приподняла брови. Она почему-то почувствовала к нему необъяснимую симпатию. Она посмотрела на его лицо и одежду. «Кажется, я где-то его видела. Мы раньше не встречались?» — спросила она. «Нет». Джан Хён помнил ее, потому что она была единственной, кто выдержал его ауру в подземелье Бэранга, но решил притвориться, что не знает ее. «Она узнала меня, хотя я был в маске. К счастью, она не была уверена, поэтому он решил не признаваться. И, кроме того, вряд ли такой сильный охотник стал бы работать носильщиком». Она несколько раз спрашивала Хин, кто он такой, но та молчала. «Вы пришли навестить тим-лидера?» — спросила Шинарым у Пак Барам. «Да». Арым закусила губу. «Сейчас не лучшее время». Барам подумала, что Хин, наверное, в тяжелом состоянии, раз ей нельзя нанести визит. «А она сильно пострадала?» — спросила она с беспокойством. Она думала, что с Хин все будет в порядке, но, похоже, она ошиблась. «Нет, с ней все хорошо. Она поправляется. Завтра ее, наверное, уже выпишут», — ответила Арым, глядя в ясные глаза Барам. Хин быстро поправлялась благодаря лечению врача и хилера гильдии, но еще больше ей помогла первая помощь Джан Хёна, который вправил ей кости с помощью маны. «Тогда почему нельзя ее навестить? Она только что уснула». Барам поняла, но Джан Хён — нет. Обычно он бы согласился прийти в другой раз, но он почувствовал странную энергию и хотел увидеть Хин. И, кроме того, если она спит, кто может быть в опасности. В Валькирии было 8 отдельных палат, из одной из них исходила слабая магическая энергия. Люцифер, который был у него на шее, заерзал. Но Джан Хён не мог просто так ворваться в палату. «Уничтожь их», — мысленно приказал он Люциферу. Он думал, что Люцифер, как часть того демона, сможет контролировать этих существ. «Я не могу. Я потерял часть своей силы, когда связь с моим настоящим телом была разорвана. Люцифер должен был исчезнуть, когда его настоящее тело разорвало с ним связь, но он выжил благодаря контракту с Джан Хёном. Поэтому он не мог использовать все свои способности. Бесполезный. Джан Хён пожалел, что сделал его своим слугой. Он казался сильным, но оказался слабаком. Джан Хён задумался, не разорвать ли ему контракт, и эта метка на его шее. Конечно, он мог позволить себе кормить его своей маной, которая быстро восстанавливалась, но, как ты смеешь, и, кроме того, он был слишком шумным. Джан Хён разорвал ментальную связь с Люцифером и вошел в палату Хин. Подождите, Шин Рым хотела остановить его, но, как только ее рука коснулась его плеча, она почувствовала опасность. Что это? Мое тело. Люцифер на мгновение высвободил свою ауру, чтобы защитить Джан Хёна. Похоже, он все-таки на что-то годен. Джан Хён вошел в палату. Хин спала, а вокруг нее ползали десятки маленьких змей. Шипение. Они, похоже, пробрались сюда через вентиляцию или канализацию. Они были размером с палец. Судя по их магической энергии, это были не обычные змеи, а монстры. Кажется, Хин не спит. Или мне показалось, сначала нужно было избавиться от монстров. Джан Хён задумался, какой навык использовать, чтобы не оставить следов, и Люцифер, который был у него на шее, заерзал. Джан Хён решил выслушать его. Это был его последний шанс. «Оставь их мне». Люцифер вылез из-под воротника Джан Хёна и начал поедать змей. В палату вошли Шин Рым и Пак Барам. Шин Рым застыла на месте. Она почувствовала то же самое, что и в прошлый раз, но это было другое. Навык. Зачем ему работать носильщиком, если у него есть такой навык? И то, что он сразу пошел в палату Хин, тоже было странно. Я же не говорила ему, где она. В медицинском отделе было 8 палат, и она не говорила ему, в какой из них Хин. Но он пошел прямо к ее палате, словно знал, где она. Если бы у них была назначена встреча, он бы сказал мне об этом. Арым, придя в себя, вошла в палату. Барам, которая шла за ней, тоже была удивлена. Джан Хён уничтожил всех змей до того, как пришли Арым и Барам. Люцифер, довольный, снова спрятался под воротником Джан Хёна. Кажется, он стал немного больше. И на старуху бывает проруха, подумал Джан Хён. Немедленно выйдите из палаты тим-лидера, сказала Шин Рым. В ее голосе звучал гнев. Да, Джан Хён, это невежливо, поддержала ее Барам. Джан Хён задумался, как им все объяснить, и Хин сказала: не волнуйтесь, я сама его позвала. Хин проснулась, когда кто-то вошел в палату. Она приоткрыла глаза и увидела Джан Хёна. Что, это сон? Она была на грани сна, поэтому ей показалось, что это сон, но нет, она не видела, что произошло, но почувствовала холодок по спине и проснулась. Люцифер поедал змей, и она проснулась от этого. Она решила, что Джан Хёну, наверное, неловко, и встала с кровати. «Тим-лидер, вы в порядке?» – спросила Барам, заглядывая в палату. «Да, завтра меня, наверное, выпишут». Барам обрадовалась. «Арым, тебе больше не нужно меня охранять. У нас рейд во вторник, тебе нужно отдохнуть», – сказала Хин. «Рейд должен был быть в понедельник, но его перенесли на вторник из-за того, что охотники пострадали в лабиринте Беранга. Это была отдельная палата в Валькирии, и сюда было трудно попасть, если только это не теракт». Но Шин Рым все равно волновалась за Хин и решила охранять ее. До того, как стать руководителем 2 и краткой команды, она была заместителем руководителя 1 и краткой команды. Барам и Джан Хён сели на стулья. Хин хотела спросить Джан Хёна о том, что случилось, но решила сделать это позже, когда Барам уйдет. Барам поставила пакет с соком на стол рядом с Хин. «Это тебе, поправляйся. Мы купили его вместе с Джан Хёном. На самом деле, она купила его одна, но не хотела ставить Джан Хёна в неловкое положение. Это же элементарные правила приличия. Джан Хён такой наивный. Это ты купила, а не мы. Мы же встретились только у лифта», сказал Джан Хён. «Какой честный. Джан Хён, в таких случаях нужно говорить спасибо», сказала Барам, вздохнув. Он был похож на ее младшую сестру, Чия, он был молод, но старался быть вежливым. Хин, глядя на них, засмеялась. Барам, которая отчитывала Джан Хёна, была похожа на хомяка, который рычит на льва. Хи-хи, тим-лидер, простите, что соврала. Вы, наверное, устали, а мы тут, все в порядке, мне нравится видеть, как вы ладите. И спасибо, что пришли, она говорила искренне. Большинство охотников уже поправились, и в медицинском отделе осталась только Хин. Джан Хён, увидев ее, успокоился. Хорошо, что она не сильно пострадала. Он волновался за нее больше, чем за других охотников. Он уже собирался уходить. Он пришел сегодня, хотя должен был прийти завтра. «Ты уже уходишь?» – спросила Барам. «Да, мог бы еще немного побыть», – подумала Хин. Она с грустью посмотрела на него. Джан Хён не мог игнорировать ее, как других людей. «Что такое?» «А, он вспомнил. Он забыл отдать ей тело монстра». «А куда-куда нужно отнести тело монстра?» – спросил он. Хин, которая ждала чего-то другого, помрачнела. Люцифер тоже заерзал. Джан Хён погладил себя по шее. «Там был Люцифер. Что-то не так?» – спросил он, посмотрев на Хин и Барам. «Нет», — ответила Хин и встала, чтобы проводить его. Барам хотела помочь ей, но Хин отказалась. «Все в порядке, Барам. Куда вы идете? Если вам что-то нужно, скажите мне», — спросила Шинарым, которая ждала их за дверью. «Мне нужно кое-куда сходить. В вашем состоянии?» — удивленно спросила Арым. Хин почти поправилась, но Арым все равно волновалась за нее. «В хранилище. В хранилище хранились тела монстров. Оно находилось на цокольном этаже, прямо под исследовательской лабораторией. Зачем вам туда? Обычно в хранилище ходили только исследователи или сотрудники, которые отправляли материалы в другие компании. Мне нужно отнести туда тело монстра, которого мы убили в пятницу». «Что?» – не поняла Шинарым. «У них же не было с собой тела монстра. Если бы Барам не видела, как Джан Хён затянул огромного белого быка в свое подпространство, она бы тоже не поверила. Я пойду с вами», сказала Арым, хотя и не понимала, зачем Хин туда идти. В хранилище монстров. Там было много больших металлических дверей. «Вау, какое большое», сказала Барам. «Она была здесь впервые. Большинство наших артефактов сделаны из материалов, хранящихся здесь», с гордостью сказала Шинарым. Она гордилась Валькирией больше, чем Хин. «А они не портятся?» спросил Джан Хён. «Мы принимаем меры, чтобы они сохранились», ответила Хин. Она открыла одну из дверей. За дверью был огромный склад. Джан Хён открыл подпространство. Глава 71. Хранилище. Они пошли за сотрудником хранилища. Сотрудник был удивлен, увидев Хин, которая должна была быть в палате. Он не понимал, о каком теле монстра она говорит. В том подземелье не было тел монстров. Но, поскольку это был приказ Хин, он отвел их к хранилищу для крупных монстров. Он думал, что хранилище будет грязным, но оно было очень чистым. Белые стены, мраморный пол, большая металлическая дверь, около 5 метров в высоту. Сотрудник приложил свою карту к считывателю, и дверь открылась. Внутри, в прозрачных контейнерах, хранились тела монстров. Они были забальзамированы и не разлагались. В контейнерах были специальные устройства, которые поддерживали магическую энергию монстров. «Оставьте тело монстра здесь», — сказал сотрудник. Подпространство. Джан Хён протянул руку к пустоте. Рядом с ним появилось черное пространство, и он сунул туда руку. Сотрудник хранилища не понимал, что происходит. «Магия? Нет, это навык, но я никогда такого не видел». Из черного пространства появился белый рог. Джан Хён вытащил его. Это был тот самый монстр, которого они убили в подземелье. Белый бык, а он был в 3-4 раза больше обычного быка. Джан Хён положил его в прозрачный контейнер. Бах, контейнер слегка задрожал. Сотрудник хранилища, Шинарым и Пак Барам были в шоке. Хин уже видела нечто подобное, поэтому была более спокойна. Глоток, сотрудник вспомнил, как несколько недель назад исследователи из лаборатории рассказывали о том, что видели охотника с навыком подпространства. Он подумал, что они сошли с ума от переработок. Но это правда. Для Барам это был второй раз, но она все еще не могла привыкнуть к этому и смотрела на Джан Хёна с открытым ртом. Шинарым протерла глаза. Что это такое? Она видела много навыков за свою карьеру охотника, но подпространство было чем-то особенным. В мире существовало всего 4 рюкзака с этим навыком. В подземелье нельзя было проносить тяжелую технику, поэтому было трудно выносить оттуда тела монстров. А у этого охотника был навык подпространства, если об этом узнают другие гильдии, они будут готовы предложить ему все, что угодно. Даже охотник Е-ранга с таким навыком был очень ценным кадром. Хин сжала кулаки. Она не должна была упустить его. Исследователи из лаборатории, узнав о новом монстре Э-ранга, поднялись наверх. Это были мужчина и женщина. Они выглядели неопрятно, их волосы были растрепаны, а спины сгорблены, но в то же время они производили впечатление профессионалов. Они поправили очки и начали осматривать белого быка. Его голова была пробита, поэтому они больше внимания уделили его телу. У него есть рана на бедре. Его шкура слишком тонкая для брони Э-ранга. Они делали заметки на каком-то листке, но он хорошо сохранился. В подпространстве Джанхёна все замирало и не разлагалось. Это был как естественный консервант. Мужчина-исследователь, осмотрев рога быка, воскликнул: «О, тело быка было Б-ранга, но его рога, судя по магической энергии, были уровня А. Даже после смерти от них исходила мощная энергия. Монстра ранга, но где магический камень?» Оказалось, что его функцию выполняли рога. Это был очень редкий случай. Из этих рогов можно было сделать артефакт, который уменьшал бы расход маны при использовании активных навыков. Из них можно сделать меч, копье или косу. Они осмотрели тело быка и посмотрели на Джанхёна. «А, это вы?» Они узнали его. Как они могли его забыть? Он появился из ниоткуда и достал из своего подпространства огромного монстра С-ранга. Из-за него они до сих пор работали без отдыха. Он был для них и врагом, и спасителем одновременно. Они почти закончили исследовать Фенрира и создавать артефакты, и тут он принес им еще одного монстра. И, как ученые, они хотели изучить его навык подпространства. «Вы достали его из своего подпространства?» – спросили они с горящими глазами. «Да, а можно посмотреть?» «Один раз можно». Джанхён открыл подпространство. Оно выглядело как черный портал, который открывают охотники С-ранга, только гораздо меньше. «Вау!» Исследователи, затаив дыхание, смотрели на него. Они не могли видеть, что находится внутри. Если бы они увидели, то были бы в ужасе. А другие люди могут дотронуться до него, не знаю. Им было интересно, могут ли они, как и Джанхён, доставать вещи из его подпространства. «Можно потрогать?» – спросили они с надеждой в глазах. Джанхёну тоже было интересно, могут ли другие люди взаимодействовать с его подпространством. Он кивнул. Исследователи, обрадованные, протянули руки к черному пространству. «Разрешить доступ?» Джанхён посмотрел на Хинайбарам. Только он видел это сообщение. «Только я?» Оно было похоже на сообщение, которое появлялось при входе в подземелье, но это было другое сообщение. Обычно спрашивали войти, а здесь разрешить доступ, словно это было подземелье. Что будет, если он разрешит им доступ? Но он не стал этого делать. Он не хотел показывать им содержимое своего подпространства. Отказать. Руки исследователей отскочили от подпространства, и они упали на землю. Шлеп. К счастью, они не пострадали. Просто их руки онемели. Они были разочарованы, что не смогли попасть в подпространство, но их научный интерес только усилился. «Можно еще раз? Пожалуйста, дайте нам еще один шанс». Джанхён закрыл подпространство. «Нет, я устал», — сказал он, отказываясь. На самом деле, он не устал, просто хотел избавиться от назойливых исследователей. Если он продолжит показывать им свое подпространство, они не отстанут от него еще несколько часов. «Ну, пожалуйста, один разочек». «Нет». Джанхён, отбившись от них, сел в лифт и поднялся наверх. «Джанхён», — сказала Пак Барам, которая ехала с ним в лифте. «Да, почему вы не использовали подпространство в первом подземелье?» Ей было интересно, почему он не использовал его в подземелье с гоблинами. «Там не было вещей, и вы сами сказали, что тела гоблинов не нужны», — ответил Джанхён. Она вспомнила, что сама сказала ему не трогать тела гоблинов, потому что они были бесполезны. В подземелье Д-ранга не было ценных вещей. Джанхён попрощался с Хин и поехал домой. Он решил навестить ее завтра. «Я завтра выписываюсь», — сказала Хин. «Поздравляю. Может, пообедаем вместе завтра, если вы свободны?» Джанхён почувствовал к ней симпатию. «У нее что, нет друзей?» «Конечно, он сам не мог похвастаться большим количеством друзей, но давайте пообедаем вместе, чтобы отпраздновать вашу выписку». Джанхён развалился на кровати. Сегодня был долгий день. Он разобрался с Ким Гвансу, Ким Гвансе или Чжухён. Оставался еще один. мы еще встретимся, но это было неважно. Он отомстил им, но не чувствовал удовлетворения, словно выпил выдохшуюся колу, и ради этих ничтожеств я так унижался. Он презирал себя прошлого, но понимал, что у него не было выбора. Он был 18-летним мальчишкой и должен был защищать свою семью. Он был охотником Е-ранга без атакующих навыков, и он не мог вернуться в прошлое. О чем я думаю, неважно. Он решил пока не избавляться от Люцифера. Ты что, думаешь о той женщине? Люцифер решил, что Джан Хён думает о Хин. Джан Хён схватил его за шею. Ай, что ты делаешь? Здесь никого нет, я могу выйти. Люцифер зашипел и спрятался под его одеждой. Джан Хён запретил ему показываться выше плеч. Он не хотел, чтобы мать увидела его и что-то заподозрила. Раньше метка была на его шее, словно шарф, но ему было неудобно, и он попросил Люцифера спуститься ниже. Теперь была видна только его голова. Если не присматриваться, ее было не видно. Люцифер хотел выбраться наружу, но... «Я не отдам тебе свою шею». Люцифер сдался и остался на плече Джан Хёна. «Зачем им нужно было создавать алтарь и убивать людей?» — спросил Джан Хён, отпуская его. Люцифер молчал, обиженный на него. Он что, не понял, что ему не сбежать? Джан Хён нажал ему на голову. «Я готовлюсь», — быстро ответил Люцифер. «Похоже, в отличие от женщины-змеи, он мог говорить. К чему ты готовишься?» Люцифер молчал, и Джан Хён нажал сильнее. Но тот молчал, он точно не умер. Джан Хён чувствовал его присутствие. Если бы он умер, метка исчезла бы. Он спит. Для змей было нормально впадать в спячку зимой, но Люцифер был демоном. Конечно, он принял форму змеи, и у него могли сохраниться некоторые инстинкты, но все равно это было странно. Неужели он заснул? Отвечая на мой вопрос, мономагия. Джан Хён дал ему магии, но он не просыпался. Он крепко спит. Он решит спросить его позже, когда тот проснется. Динь. Джан Хён получил сообщение. Н поступление. Плюс 120 000 000 вон. 10.02.2019, 19.21. 352. 128. Это были деньги от Валькирии. Он попросил их перечислять ему зарплату раз в месяц, чтобы почувствовать себя обычным работником. Но до зарплаты оставалось еще 3 недели. Он подумал, что это ошибка, и позвонил Хин. Звонок. «Это премия», — сказала Хин. «Премия?» «Да, рок монстра, которого вы принесли, оказался редким материалом для артефактов, которые уменьшают расход маны. И, кроме того, вы помогли нам в подземелье». «Понятно. Алло». Он закончил разговор. «Это не была ошибка. 120 миллионов вон надо». Он решил пригласить мать и Чия в ресторан. Они еще не ели вне дома после выписки матери. У него было много денег, но он их не тратил. Мать тоже не любит тратить деньги. Он дал ей свою карту, но она покупала только продукты, мясо и овощи. В тот вечер они пошли в дорогой ресторан. На следующий день к нему домой пришли те, кого он меньше всего хотел видеть. Глава 72. Незваные гости. На следующее утро, после приятного семейного ужина, наступило воскресенье. Около 11 утра к ним домой пришли те, кого они меньше всего хотели видеть. Две младшие сестры матери, Пак Хиджин и Пак Инхи. Сестра выписалась, но врач же сказал, что она не выйдет из комы, — сказала Инхи. Она не верила, что ее старшая сестра может жить в такой хорошей квартире. «Я же говорю тебе, она выписалась. Страховые выплаты прекратились, и в больнице сказали, что она ушла домой», — уверенно сказала Хиджин. Они позвонили в дверь и стали ждать. «Эй, почему никто не открывает? Вы точно здесь живете?» — раздраженно сказала Хиджин. Пак Инхи была самой бедной из 3 сестер. Она 5 лет пролежала в коме, и, хотя у нее было 2 детей, один из них был школьником, а другой – охотником Е-ранга, который еле сводил концы с концами. Джан Хён несколько раз приходил к ним и просил о помощи, но Хиджин и Инхи отказали ему. Они не ценили доброту своей старшей сестры. Джан Хён узнал их. Он знал, что, если он не откроет дверь, они будут стоять здесь вечно. Динь-дон. Они смотрели телевизор после завтрака. Чия, которая сидела рядом с матерью, встала с дивана, услышав звонок. «Кто это?» Она посмотрела в глазок. Ее лицо помрачнело. «Что они здесь делают?» Мать, увидев реакцию Чия, тоже встала и посмотрела на экран домофона. «Лучше бы я выгнал их до того, как они пришли. Мама, давай не будем открывать», — сказала Чия, сжимая руку матери. Джан Хён был согласен с ней. «Давайте разорвем с ними отношения. Они не появлялись 5 лет, а теперь вдруг пришли. Это могло означать только одно. Им нужны были деньги. Джан Хён забрал всю мебель из их квартир. Может, стоило просто убить их? Для него семья – это только мать и сестра. Если бы он не узнал о страховых выплатах, он бы просто игнорировал их. Они были ему чужими. Мать, немного поколебавшись, решила открыть дверь. Щелк. «А, мы, наверное, ошиблись адресом», — сказали женщины, увидев ее. Они не узнали ее. Она выглядела лет на 25-27. Пак Хиджин, разглядывая ее, вдруг воскликнула. «Сестра, это какой-то розыгрыш. Она слишком молода, чтобы быть моей сестрой», — сказала Пак Инхи, которая стояла рядом. Она была немного похожа на ее сестру, но разве человек может так помолодеть после 5 лет комы? Может, это ее дочь, но она выглядела слишком взрослой для дочери ее сестры. Они не виделись 4-5 лет. «Проходите», — сказала Пак Инхи. Хиджин и Инхи были удивлены ее фамильярным тоном. Она была на 15 лет младше их, но, когда она назвала их по именам, Хиджин, Инхи, они потеряли дар речи. «Сестра», — Пак Инхи просто кивнула. Чья, которая впервые видела мать такой холодной, застыла на месте, но, увидев теток, она снова разозлилась. Они сели за стол, а мать Джан Хён и Чия сели напротив них. «Вы даже воды нам не предложите», — сказала Хиджин раздраженным тоном. «Да, мы же ваши тети», — добавила Инхи. «Что, Чия?» — сказал Джан Хён, закрывая ей рот рукой. Чия посмотрела на него с гневом. Джан Хён понимал ее чувства, но не хотел, чтобы она устраивала скандал. «Это дело моей матери. Мать еще ничего не сказала, поэтому он решил сдержать Чия. Вы для нас не гости, а незваные гости. И не смейте говорить о семье», — сказала мать холодным тоном. Она была похожа на кусок стали. Джан Хён отпустил Чия. Она доверяла матери и решила не вмешиваться. «Сестра, как ты можешь так с нами разговаривать?» — возмутилась Инхи. «Да, мы же твои сестры, а ты даже не предложила нам воды». Хиджин поддержала ее. Джан Хён и его семья были ошеломлены их наглостью. Они вели себя так, словно ничего не случилось. Руки Пак Инхи дрожали под столом. Джан Хён взял ее за руку, чтобы успокоить. Ее гнев утих. «Когда руки моего сына стали такими грубыми, Пак Инхи не хотела ссориться с ними при детях. Так зачем вы пришли? Зачем они пришли? После того, как забрали ее страховые выплаты? Хм, ну, они замялись. Похоже, они просто тянули время. Помоги нам», — сказали они одновременно, посмотрев друг на друга. «Помоги нам, какая наглость». Пак Инхи помнила, что просила их о помощи, прежде чем впасть в кому. «Пожалуйста, позаботьтесь о Джан Хёне и Чия». «Конечно, не волнуйся», — ответили они тогда. Но они предали ее и использовали ее страховые выплаты. Она хотела выгнать их, но сдержалась ради детей. Ей было интересно, о чем они хотят ее попросить. «И чем же я могу вам помочь?» Они начали рассказывать свою историю. К ним в квартиру забрался грабитель и вынес все ценное. Телевизор, холодильник, мебель. Они обратились в полицию, но им ничем не смогли помочь. Пак Инхи не поверила им. Кто сможет вынести из квартиры телевизор и холодильник, не привлекая внимания? Конечно, Джан Хён мог бы это сделать, но только он и его семья знали об этом. Они до сих пор не поняли, что сделали не так. «То есть вам нужны деньги?» — спросила Пак Инхи. Хиджин и Инхи кивнули и посмотрели на нее с мольбой. Они были одеты в легкую одежду, несмотря на холодную погоду. Похоже, они хотели вызвать у нее жалость. «Вы пришли ко мне через 5 лет, чтобы попросить денег, и по такой нелепой причине?» «Нет, мы, у нас проблемы. Я думала, вы пришли извиниться, но вам нужны только деньги». «Нет, мы хотели извиниться, но это из-за страховки. Понимаешь, это большие деньги, и мы доверили их твоему сыну, а он, знаешь, молодые люди любят тратить деньги». «Они несли какую-то чушь. Убирайтесь отсюда», — сказала мать, повысив голос. Она больше не была той доброй и мягкой женщиной, которая всегда шла им навстречу. Она выглядела лет на 25-27, но от нее исходила сила. Даже Джан Хён и Чия были удивлены ее реакцией. «Сестра, кто вам сестра? Больше не приходите сюда. Если вы снова появитесь, я вызову полицию». Пак Инхи разорвала с ними отношения. «Что бы сказали наши родители, если бы увидели вас? Они бы поняли меня. Вы же знаете, что вы сделали. Тьфу, мой сын работает в ассоциации. Он не нуждается в ваших жалких деньгах. А моя дочь – охотник в крупной гильдии. Вы пожалеете об этом». Теперь они начали хвастаться своими детьми. Они думали, что Джан Хён – охотник низкого ранга. «И что, Чего нам бояться? Они молчали. Это ваше последнее предупреждение. Если вы сейчас же не уйдете. Это была ее последняя попытка решить все мирно. Че, что ты сделаешь? Они, похоже, испугались. Она выглядела молода, но была совсем не такой, как раньше. Верните мне все мои страховые выплаты, или больше не появляйтесь на моих глазах. Только три сестры знали о страховке. Пак Ынхи могла бы подать на них в суд за мошенничество, ведь она чудом вышла из комы. Они встали и ушли, поняв, что все кончено. Семья Джан Хёна не стала их провожать. «Мама, ты как?» – спросил Джан Хён. «Я в порядке. Может, прогуляемся, чтобы развеяться?» Похоже, она была расстроена, но не показывала этого. «Давай». Джан Хён отвез мать и Чия в супермаркет, а сам поехал в Валькирию. Они решили пройтись по магазинам и развеяться. Джан Хён хотел сводить их в универмаг, но мать отказалась, сказав, что ей нравится ее новая одежда. Они решили купить продукты на ужин. Джан Хён тоже хотел пойти с ними, но у него была назначена встреча. Он должен был пообедать с Хин и вернуться к 3 часам, чтобы забрать их из магазина. «Я думал, что машина мне не нужна, но она оказалась полезной». Джан Хён припарковался у Валькирии и посмотрел на часы. 12:53. Они договорились встретиться в час, так что он пришел вовремя. Он написал Хин, что приехал, и пошел к входу. «Джан Хён». Он услышал знакомый голос. Он обернулся. Это был Шин Ю Хён. Его нос и уши покраснели от холода, и он дрожал. «Джан Хён, это ты?» – спросил он, подходя к нему. Он чуть не прошел мимо, не узнав его. Он думал, что Джан Хён не следит за модой, но тот был хорошо одет. «Вы знакомы?» – спросил охранник, подходя к Джан Хёну. «Да, он с вчерашнего вечера бродит здесь. Он ждал меня всю ночь», – подумал Джан Хён, глядя на дрожащего Ю Хёна. Ему стало немного жаль его, но ему было интересно, зачем он пришел. «Зачем ты пришел?» Глава 73, друг 1. «А как ты нашел меня?» — спросил Джан Хён. Он помнил Шин Ю Хёна как честного и порядочного парня, и ему было странно, что тот пришел к нему. «Мы были близки, но не настолько же. Ты говорил, что работаешь в Валькирии, вот я и решил проверить», — неуверенно сказал Ю Хён. Он сам не верил в это. «Я думал, что он пошутил, но он говорил правду». Джан Хён вспомнил их вчерашний разговор. «И ты ждал меня все это время?» «Джан Хён, а это кто?» — спросила Хин, которая вышла из гильдии, чтобы встретить его. «Ресторан». Они пошли в любимый ресторан Хин, где подавали вкусный суп. Они заказали суп сундубу с говядиной. Хин собиралась пообедать с Джан Хёном наедине, но к ним присоединился Шин Ю Хён. Она была недовольна этим. «Мы же договорились пообедать вдвоем. Он ваш друг?» — спросила она у Джан Хёна. «Да, мы вместе пришли в дьявол. У Джан Хёна есть друзья». «Ой». Хин, поняв, что сказала лишнее, прикрыла рот рукой. «Слово, не воробей, вылетит, не поймаешь». Она всегда была сдержанной и немногословной, но рядом с Джан Хёном она вела себя как ребенок. Может, он напоминал ей отца? «Простите, я не знала, что у вас есть друзья», — извинилась она. Джан Хёну было немного обидно, но он понимал ее. Он сам был удивлен, что у него есть друг. Он не знал, зачем Ю Хён пришел к нему, но тот не был похож на врага. «Ха-ха-ха, конечно, у него нет друзей», — сказал Шин Ю Хён, хлопая Джан Хёна по плечу. Джан Хён посмотрел на него, и Ю Хён убрал руку. Он не боялся его, хотя и видел, на что тот способен. Он нервничал, но решил вести себя как обычно, ведь это был его друг, Ким Джан Хён. Джан Хёну нравилось его отношение. «Вы, похоже, очень близки», — сказала Хин, удивленно глядя на них. «Близки? Раньше они были близки, но теперь он не знал, что чувствует. Наверное, он просто был рад его видеть». Им принесли суп, и они начали есть. Аппетитный запах острого супа с говядиной разжигал аппетит. Шин Ю Хён ел так быстро, словно не ел несколько дней. «Ай, горячо». Он обжегся и залпом выпил стакан воды. Хин и Джан Хён с удивлением смотрели на него, словно он был ведущим кулинарного шоу. Он съел все до последней капли. «Зачем ты ждал меня?» — спросил Джан Хён, когда они поели. Он был рад его видеть, но ему было интересно, зачем тот пришел к нему после того, как увидел, как он убивает людей в подземелье. «Я волновался», — коротко ответил Ю Хён. Мало кто волновался о нем. Джан Хён не был тронут, скорее удивлен. Он улыбнулся. У Ю Хёна не было возможности узнать о нем. Он прошел то подземелье с другими охотниками дьявола, пока Ю Хён был без сознания, и тот знал только то, что Джан Хён попал в больницу. У него не было номера Джан Хёна, и он не мог найти его в мессенджере. «И ты пришел ко мне из-за этого?» – спросил Джан Хён. «Они же были друзьями, пусть и просто коллегами». Джан Хён чувствовал себя немного обиженным, но понимал, что сам виноват, что не дал ему свой номер. «И из-за вчерашнего», – сказал Ю Хён, посмотрев на Хин. «Вчера они вышли из подземелья через портал, который открыл Джан Хён. Охотники не знали, что делать. Один из них предложил сообщить об этом в ассоциацию, но Ким, опытный охотник, покачал головой. «Если хотите умереть, то сообщайте». Его интуиция подсказывала ему, что Джан Хён был не таким, как все. Остальные охотники молча согласились с ним. Ассоциация все равно не знала об этом подземелье. И кто бы поверил, что мастер гильдии и тим-лидер были сообщниками преступников, а охотник Е-ранга спас их, убив охотников А и Б-ранга. «Иногда лучше не видеть и не слышать того, что происходит вокруг», — сказал Ким, и его седые волосы придавали его словам вес. Охотник, который хотел сообщить в ассоциацию, замолчал, и остальные тоже. Они решили, что, если будут молчать, то выживут. Они разошлись, поклявшись хранить все в тайне. Джан Хён понял, что хочет сказать Ю Хён, но тот не мог говорить при Хин. «Все в порядке, ей можно доверять», — сказал Джан Хён, глядя на Хин. Хин была тронута его словами. «Он доверяет мне». Она была так рада, что ей захотелось что-то сказать. Джан Хён решил сам рассказать ей. «Хин, мне нужно кое-что вам рассказать». Хин с любопытством посмотрела на него. Джан Хён рассказал ей о том, что случилось в подземелье. Он не стал вдаваться в подробности, но рассказал ей основное. Ким Гвансе и Ким Гвансу из дьявола были преступниками, и они хотели призвать демона, принеся в жертву охотников. Хин была в шоке, и Ю Хён тоже. Они впервые слышали о том, что преступники приносят людей в жертву, чтобы призвать демонов. Если бы не Джан Хён, дрожь. Им стало холодно, несмотря на то, что в ресторане было тепло. Они решили перейти в другое место, кафе. Хин старалась сохранять спокойствие. Преступники не просто были обычными бандитами, они поклонялись демонам. Конечно, не все преступники были такими, но среди них были очень опасные люди. Она думала, что в Корее их нет, но оказалось, что они повсюду. «Вы хотите сказать, что мастер гильдии был преступником? А что с преступниками?» «Я убил их», — ответил Джан Хён. «Понятно». Хин, похоже, не удивилась. Она думала, что лучше было бы сдать их ассоциации, но понимала Джан Хёна. «Вы можете рассказать об этом Хирён?» Джан Хён кивнул. Он не мог в одиночку справиться с преступниками, которые призывали демонов. Вернее, не мог справиться с ними сейчас. «Вы не пострадали?» — спросила Хин. Она волновалась за него. Он был сильным, но она все равно переживала. «Нет, как видишь, со мной все в порядке», — сказал Джан Хён, пожимая плечами. Ю Хён немного обиделся, что Джан Хён так холодно ответил ей. «Что ты будешь делать дальше?» — спросил Джан Хён у Ю Хёна. «Дьявол, который держал его на коротком поводке, скоро будет расформирован». Шин Ю Хён остался без работы. Он был рад уйти из дьявола, но боялся, что то же самое случится и в другой мелкой гильдии. Джан Хён вспомнил, как Ю Хён радовался, когда перешел в крупную гильдию, а на следующий день погиб. «Я думаю стать носильщиком. Работа охотника не для меня». На самом деле, он хотел бросить все и уйти из этой сферы, но у него были долги. И, кроме того, он привык к подземельям. Ю Хён стал охотником, чтобы выплатить долги своих родителей. У него, наверное, еще остались долги. Джан Хён хотел помочь ему, и... «Не хотите работать в нашей гильдии?» — спросила Хин. «Че что? Правда?» Ю Хён был так взволнован, что его глаза покраснели, а руки и губы задрожали. Руководитель крупной гильдии предложила ему работу. «Да, нам нужен носильщик во двою команду. Один из носильщиков два и краткой команды недавно уволился». Хин доверяла другу Джан Хёна. И Джан Хён, похоже, не против. И, кроме того, если в Валькирии будет работать только один мужчина-носильщик, это может вызвать подозрения у ассоциации. «Вы согласны?» «Да, конечно. Пожалуйста, возьмите меня на работу». Работа носильщиков крупной гильдии была лучше, чем работа охотников мелкой. Главное преимущество работы носильщика – безопасность. В крупных гильдиях были сильные охотники, поэтому носильщики жили дольше. Конечно, им приходилось ходить в опасные подземелья, но ему нужно немного потренироваться. Хин и Ю Хён пошли в Валькирию, Чтобы подписать контракт, Аджан Хён поехал в супермаркет за матерью и сестрой. Машина оказалась полезной. Ассоциация. Пак Йон Хён, глава Сеула, пропал без вести, и это было проблемой. Они думали, что он в Китае или Японии, но не могли его найти. Словно он испарился. Он был тяжело ранен. Куда он мог пойти? Он не смог получить лечение у корейских хилеров Оранга. Значит, его раны были серьезными. Ким Кан Ин начал перебирать в уме страны, где были хилеры С-ранга. Китай, Япония, Россия, Ближний Восток, Англия. Из 7 миллиардов человек только 100 миллионов были охотниками, а охотников С-ранга было меньше сотни. Хилеры С-ранга были на вес золота. Если они не найдут его, ассоциации придется выплачивать компенсацию за Сеул. Ассоциация поддерживала Сеул, но это было бы несправедливо. Он был слишком самоуверен. Как он мог быть таким высокомерным? Ким Кан Ин хотел как лучше для Кореи, но Пак Йон Хён все испортил. Он слышал, что Йон Хён не слушал никого в подземелье и отдавал глупые приказы, из-за которых вся команда погибла, так и не дойдя до босса. Ким Кан Ину было стыдно. Он поддержал Сеул, когда они с 5 звездами подали заявки на прохождение подземелья С-ранга. Он всегда жалел об этом, но сегодня он жалел об этом особенно сильно. Если Пак Йон Хён не вернется, это нарушит баланс сил в Корее. Новый охотник С-ранга. Он вспомнил о человеке в маске, но его тоже не могли найти. Они проверили Валькирию, но там был только один мужчина, охотник Е-ранга, который работал носильщиком. Ким Кан Ин вздохнул и посмотрел в окно. Глава 74. Друг, 2. Подземный тренировочный зал Валькирии. Сон Хин решила провести тест для Шин Юхёна, прежде чем принять его в гильдию. Она уже доложила об этом заместителю главы гильдии, Сон Хирён, и та дала свое согласие. Она также спросила у Шин Рым, руководителя 2 и краткой команды, не против ли она, что Юхён будет работать в ее команде. А Рым не делала различий между мужчинами и женщинами и сказала, что ей все равно, лишь бы он хорошо работал. На самом деле, она просто не могла отказать Хин. Арым сказала, что придет посмотреть на него. Но сначала нужно было провести тест. «Вам нужно пройти тест», — сказала Хин. Тест для носильщиков Валькирии был простым. Нужно было пробежать определенное расстояние в утяжеленном жилете весом 20 кг и отжаться определенное количество раз. Носильщики должны были быть сильными и выносливыми, чтобы носить вещи охотников. Любой охотник Д-ранга мог пройти этот тест, но последний этап теста – уклониться от атаки охотника С-ранга или заблокировать ее – был сложным. Даже если это был друг Джан Хёна, он должен был пройти тест. Джан Хён не проходил тест, но всегда были исключения. Шин Юхён, закончив бег и отжимания, тяжело дышал. Он был весь в поту. Хин не установила никаких ограничений, поэтому он выложился на полную. «Это мой последний шанс. Лучше быть стажером в крупной гильдии, чем опытным танком в мелкой. Не зря же говорили, что лучше быть слугой у богатого господина, чем свободным крестьянином». Он выжал из себя все, что мог. Он уже набрал достаточно баллов, чтобы пройти. Его сила и выносливость на уровне С-ранга. Но разве он не охотник Д-ранга? Даже Д-ранга было достаточно, чтобы пройти, а он показал результат уровня С. Может, у него просто хорошо развиты сила и выносливость? Если у него были высокие показатели силы и выносливости, а остальные характеристики были средними, то это было нормально. Теперь ему нужно было только уклониться от атаки или заблокировать ее. «Ха-ха-ха, вы в порядке?» Юхён сделал несколько глубоких вдохов. Его дыхание выровнялось. «Да, все в порядке». Вжух. В этот момент в тренировочный зал вошла Шин Рым. Она хотела посмотреть на нового носильщика, который будет работать в ее команде. Она решила провести последний этап теста вместо Хин. Он прошел тест на силу и выносливость. Да, его показатели на уровне охотника С-ранга. Арым смерила Юхёна взглядом. Пусть он и был рекомендован Хин, она не доверяла ему. Он уже выдохся после теста на силу и выносливость. Работа носильщика тоже была опасной. Если монстров было много, охотники не могли защищать всех носильщиков, и те должны были уметь постоять за себя. Недавно одна носильщица, бывший охотник С-ранга, уволилась, поняв, что работа носильщика не такая легкая, как она думала. «Я слышала, вы раньше были охотником. Какое оружие вы будете использовать?» Юхён, который 5 лет был танком, взял щит. Арым одобрила его выбор. Он выбрал щит, потому что ему нужно заблокировать только одну атаку. Ей было все равно. Главное, чтобы он показал, что может защитить себя. Лучше не принимать его на работу, чем уволить через пару дней. Начинаем. Арым вытащила меч и бросилась на Юхёна. Она была одной из трех самых быстрых охотниц Валькирии. Быстрый удар. Юхён почувствовал силу и скорость ее атаки. Словно на него обрушился водопад. Вот это охотник из крупной гильдии. Он инстинктивно заблокировал ее атаку щитом, отведя его в сторону, чтобы уменьшить силу удара. Защита, несокрушимость, отражение. Но он все равно почувствовал удар. Бах! Его отбросило к стене. К счастью, он не пострадал. «Вы в порядке?» – спросил Арым, подбегая к нему. «Да, все хорошо». Но он выглядел расстроенным. Он не смог заблокировать ее атаку. Он был охотником с 5-летним стажем и думал, что сможет выдержать атаку охотника более высокого ранга, но он ошибался. «Вы точно в порядке?» – переспросил Арым, видя его лицо. «Я провалил тест, а он думает, что провалил тест». «Нет, вы прошли», – сказал Арым, качая головой. «А, понятно», – сказал Юхён, но внутри он ликовал. Даже охотники С-ранга не могли заблокировать ее атаку, а он не только среагировал, но и заблокировал ее. Он прошел тест. Арым была удивлена. Она даже хотела предложить ему стать танком. «Но разве он не охотник низкого ранга? Какой навык вы использовали?» – спросила она. Спрашивать о навыках было невежливо, но теперь он был ее коллегой, и ей нужно было знать. «Я использовал защиту, несокрушимость и отражение». Она слышала о защите и несокрушимости, которые были базовыми навыками для танков, но отражение она слышала о нем впервые. Что за навык отражения? Он отражает часть урона обратно во врага, но он не работает против сильных противников. Это был активный навык, но он отличался от других. Его щит отскочил от ее меча не из-за ее силы, а из-за его навыка. Похоже, он работал только против противников того же ранга. Если бы он был охотником Б или С ранга, она бы взяла его в танки. Арым было жаль, что у него такой низкий ранг. Джан Хён приехал к супермаркету, где были его мать и сестра. Они шли к нему с пакетами в руках. Джан Хён припарковался, вышел из машины и взял у них пакеты. В них были лук, яйца, курица и другие продукты. Похоже, они закупились на неделю вперед. «Хорошо, что у меня есть сын», — сказала мать. «А я тоже смогу носить такие пакеты, когда стану пробужденной», — сказала Чия, ревнуя. «Конечно, конечно», — сказала мать, взяв ее за руку. Они сели в машину и поехали домой. Чия, похоже, устала и заснула на заднем сиденье. «Чия», — позвала ее мать. Она была уже взрослой, но для матери все еще оставалась ребенком. Конечно, они не баловали ее. Чия была довольно зрелой для своего возраста. Джан Хён хотел разбудить ее, но, треск, он почувствовал разряд статического электричества. Это была необычная статика, Амана. Он почувствовал, что с Чия что-то происходит. Что случилось? Все в порядке, я сам донесу ее. Идите домой, сказал Джан Хён. Но она тяжелая, может все-таки разбудить ее? Я пробужденный, я справлюсь. Мать, взяв один из пакетов, вышла из машины. Джан Хён не хотел ее волновать. Он сконцентрировался и посмотрел на Чия. Ее тело было окутано маной. Он положил руку ей на голову. К счастью, он не почувствовал никакой опасности. Похоже, она просто устала. Подожди, мана. Джан Хён понял, что это признаки пробуждения. Он сам проходил через это. У обычных людей почти не было маны. Даже если она и была, то ее уровень был слишком низок, чтобы его измерить. Но мана Чия была такой сильной, что он мог ее чувствовать. Она пробуждается, это объясняло ее усталость. Говорили, что чем выше ранг пробуждения, тем сильнее усталость. Когда Джан Хён пробудился, он просто почувствовал легкое головокружение. Но почему она вдруг пробуждается? Он помнил только, что в прошлой жизни Чия заболела магическим отравлением и впала в кому. У него было две версии. Первое, зелье, которое он ей давал, помогли ей справиться с магическим отравлением. Вторая, если бы она не заболела, то все равно пробудилась бы. В любом случае, это было хорошо. Если она станет пробужденной, то никто не посмеет ее обидеть. В последнее время преступники стали слишком наглыми. Но, лишь бы она не стала охотником, он не хотел, чтобы она ходила в подземелья. Он сам был охотником и знал, насколько это опасная профессия. Джан Хён отнес Чия в ее комнату и положил ее на кровать. Надеюсь, у нее будет высокий ранг. Он положил руку ей на лоб и попытался успокоить ее ману. Существовала теория, что, если охотника ранга или выше, или даже охотника с ранга, поможет пробуждающему контролировать свою ману, то у него будет более высокий ранг. Джан Хён вспомнил, как он был разочарован своим рангом. Он хотел, чтобы у Чия был как минимум ранг Б, но охотники с высоким рангом обычно становились охотниками, а он не хотел, чтобы его сестра была охотницей. Какой парадокс. Но, с другой стороны, если она будет сильной, он будет меньше волноваться за нее. Я тоже так себя чувствовал, наверное, нет. Джан Хён направил свою ману в тело Чия, чтобы успокоить ее и равномерно распределить по всему телу. Нельзя было допустить, чтобы мана скапливалась в одном месте. Если каналы маны будут слабыми, то ее тело будет испытывать перегрузки при использовании навыков. Хм, это был важный момент. Это было тело его сестры, и он не хотел ошибиться. Говорили, что чем выше ранг пробуждения, тем сильнее побочные эффекты. Пробужденные часто испытывали трудности с адаптацией к новой реальности. Может, стоит ее потренировать? Сила без контроля – это бесполезно. Он не знал, какой у нее будет ранг, но, судя по ее мане, это мог быть ранг Б или выше. Джан Хён 8 раз проходил пробуждение от еда ССС ранга, поэтому он знал, как сделать это правильно. Он убрал руку с ее лба. Стабильно. Он успокоил ее ману. Достаточно. У нее много маны. Может, у нее был пассивный навык, увеличивающий ману. Ему было интересно, как она отреагирует, когда проснется. Глава 75. Пробуждение. Младший брат главы гильдии 5 звезд Ахёнсу пропал без вести. Эта новость дошла до главы гильдии Ахёнджуна. Мой брат пропал, пусть он и был его сводным братом, он все равно был его братом. Ахёнджун чувствовал себя виноватым перед ним. Он был незаконнорожденным сыном и занял место Хёнсу. Он не должен был быть главой 5 звезд. По праву рождения это место принадлежало Хёнсу, но их отец перед смертью завещал гильдию Хёнджуну. Конечно, это было не просто завещание, а испытание. Он должен был пройти 3 подземелья ранга и получить ранг С в ассоциации. К счастью, у Ахёнджуна был талант. Предыдущий глава гильдии заметил это и отправил его учиться в Валькирию. Он затих после того случая. «Надеюсь, он не замышляет ничего плохого», — сказал Ахёнджун, вздохнув, после доклада секретаря. Тот случай — это когда Хёнсу напал на Сонхин и какого-то мужчину в ресторане и был избит. Пусть он и был хулиганом, он все равно был его братом. Конечно, Хёнсу не считал его братом. Секретарь принес список людей, с которыми Хёнсу встречался в последнее время. Ким Гвансе, мастер гильдии Дьявол, Ким Гвансу, тим-лидер Дьявола, гильдия Хаки, гильдия Хана. Все это были мелкие гильдии. А Хёнджун сразу понял, что задумал Хёнсу. Он так хочет стать главой гильдии, он все равно получил бы ее со временем. А Хёнджун не стремился к власти. Он просто хотел защитить то, что ему принадлежало, и, выжив в борьбе за наследство, стал главой гильдии. «Продолжить расследование?» – спросил секретарь. Обычно Хёнсу постоянно устраивал какие-нибудь скандалы, но в последнее время он был тише воды, ниже травы, и Хёнджун был рад этому. Но это было слишком подозрительно. Неужели он остепенился после того, как его избили в ресторане? «Нет, он сам объявится», — сказал Хёнджун. Он решил, что, пока Хёнсу не ходит в подземелье, ему ни о чем беспокоиться, и сосредоточился на подготовке к рейду. «Понедельник утро. Поздравляем, вы пробудились». Чия увидела перед собой сообщение, похожее на игровое. Она никогда не играла в игры и была немного ошеломлена. Она закрыла глаза, думая, что это сон. «Я никогда не играла в игры, почему мне снится такой бред? И когда я успела заснуть?» «Тук-тук, Чия, вставай, пора завтракать». «Тебе в школу», — сказал Джан Хён, открывая дверь. «Угу, еще 5 минут». «Динь». «Определение класса». «Динь». «Расчет характеристик». «Динь». «Определение навыков». «Динь». Она слышала эти сообщения даже с закрытыми глазами. Она проснулась. «А-а, заткнитесь». Сообщения исчезли. Они переместились в правый верхний угол ее зрения. Чия моргнула несколько раз, пытаясь понять, что происходит. Она уже видела такое. Это похоже на то, что было с братом, когда он пробудился. Когда Чия была в начальной школе, Джан Хён рассказывал ей о чем-то странном. Он говорил, что слышал какие-то сообщения и видел странные символы. Тогда она подумала, что он просто играет слишком много в игры. Она не знала, что это было пробуждение. «Я пробудилась». Она достала смартфон и начала искать информацию о пробуждении. «Если вы пробудились, то откройте окно состояния», прочитала она вслух. «Динь». «Окно состояния». «Имя». «Ким Чия класс». Определяется ранг, определяется, характеристики, атака, защита, выносливость, Б, сила, ловкость, мана, плюс, навыки, активные, определяются, пассивные, определяются, это окно состояния, все, кроме ее имени, было либо определяется, либо, странно, обычно после пробуждения вся информация была доступна. Чия продолжила читать, в окне состояния должны были отображаться класс, ранг, характеристики и навыки. Если характеристика была высокого ранга, то вместо нее отображался знак вопроса, но у нее все было неизвестно. Она нашла информацию о статусе определяется. Если класс, ранг или навыки отображаются как определяется, то это означает, что у вас высокий потенциал. Если хотя бы один из этих параметров был определяется, то это означало как минимум ранг Б, а у нее все три параметра были определяются. Значит, ее сила все еще оценивалась. «Брат, мама, я пробу, делась», — спросила мать, словно знала об этом. «Я говорил тебе, что ты пробудишься». Джан Хён рассказал матери о том, что Чия, похоже, пробуждается. Мать сначала забеспокоилась, но решила не показывать этого Чия. «Откуда ты знаешь?» — спросила Чия. «Ты спала в машине вчера». Чия вспомнила, что заснула по дороге домой. «Я почувствовал твою ману», — сказал Джан Хён. «А, Чия все поняла. Ее брат был охотником С-ранга. Охотники С-ранга могли чувствовать ману других людей. Не все, но многие. Давай сначала позавтракаем, а потом пойдешь в школу», — сказала мать, приготовив завтрак. «Хорошо, Чия, я заберу тебя из школы в 5:30», — сказал Джан Хён во время завтрака. У него должен был быть рейд в подземелье Б-ранга, но его перенесли на завтра. «А зачем? Тебе нужно зарегистрироваться в ассоциации. Все пробужденные должны были зарегистрироваться в ассоциации. Это было как получить паспорт. Если ты не зарегистрируешься, то станешь преступником. К тому времени твое окно состояния должно обновиться. Брат, у нас сегодня сокращенный день, уроки заканчиваются в час. А, тогда напиши мне, и я приеду за тобой». Чия все еще не могла поверить, что пробудилась. «Подвести тебя до школы? Брат, у тебя есть время?» «Да». Он вспомнил о кое-каких делах, но они могли подождать. В машине Чия наслаждалась теплом от печки и подогрева сидений. Как же тепло. Машина работала на мане, поэтому нагревалась очень быстро. «Брат, ты хотел что-то сказать?» «Да, Чия, ты же пробудилась». «Да», она улыбнулась. Для обычных людей пробуждение было чем-то волшебным, как в фильмах про супергероев. Чия иногда мечтала о том, чтобы стать пробужденной, как ее брат. Но быть пробужденной – это не всегда хорошо. А да, Чия видела, как тяжело работает ее брат. Она хотела стать пробужденной, чтобы защитить его. Но теперь, когда он стал охотником С-ранга, ей не нужно было его защищать. «Ты хочешь стать охотником?» – спросил Джан Хён. Он не мог просто запретить ей это. Тогда она бы только больше захотела стать охотницей. «Я не знаю. На самом деле, она хотела сказать «да», но, видя серьезное лицо брата, не решалась. Похоже, он не хотел, чтобы она становилась охотницей. Она вспомнила, как он отговаривал ее от этого, когда она сказала, что хочет пойти в подземелье с Хин. Джан Хён довез Чия до школы и уехал. У него были дела. Родители Шин Юхёна были владельцами успешной компании, но они обанкротились из-за давления одной из крупных гильдий, взяли кредит и умерли. Джан Хён отомстил своим врагам, но он также хотел отплатить за добро. Конечно, он помог Юхёну устроиться в Валькирию, но это не решало всех его проблем. Юхён выплатил долг своих родителей, но ростовщики требовали от него огромные проценты. Эта проблема решилась только тогда, когда он устроился в крупную гильдию. Но он умер до того, как смог туда попасть. «Тараканы», — пробормотал Джан Хён. «Что ты сказал?» «Ничего. Это то место, где ты брал деньги». «Да, но сколько ты должен?» 800 миллионов. Откуда у этих ничтожеств 800 миллионов наличными? Что-то тут было не так. Офис ростовщиков находился в ветхом здании, которое вот-вот развалится. А зачем мы сюда пришли? Юхён не знал, зачем они здесь. Джан Хён просто спросил, свободен ли он сегодня. Откуда он знает об этом месте? Он подумал, что, наверное, рассказал ему об этом в пьяном угаре. Джан Хён, если тебе нужны деньги, лучше возьми кредит в банке. Охотникам было трудно получить кредит. Они могли много зарабатывать, но в любой момент могли погибнуть в подземелье, поэтому банки неохотно давали им большие суммы. Джан Хён поднялся на второй этаж. Юхён не волновался за него, Он видел его силу в подземелье, но ему было интересно, зачем Джан Хёну деньги. Он работает в Валькирии, зачем ему? А Ю Хён не знал, что мать Джан Хёна уже выписалась из больницы, и подумал, что ему нужны деньги на ее лечение. Насколько отчаянное у него положение, что он готов взять деньги в долг у ростовщиков, зная, как я от них страдаю. «Я сам дам тебе денег», — сказал Ю Хён, хватая его за руку и качая головой. «Что, ты пришел сюда за деньгами?» «Да, на лечение матери». Похоже, он все не так понял. «Нет, я пришел отдать долг. Ты взял у них деньги в долг? Ты же знаешь, что убивать людей вне подземелий – это преступление». Ю Хён боялся, что Джан Хён убьет ростовщиков. Джан Хён проигнорировал его слова и вошел в офис. «Динь!» Над дверью висел колокольчик. Люди в офисе посмотрели на них. «О, ты пришел раньше, чем я ожидал. До выплаты еще 10 дней», – сказал ростовщик, узнав Шин Ю Хёна. «А это твой друг, тоже пришел за деньгами? Ха-ха», — сказал похожий на орка мужчина, сидевший рядом с ним, и протянул руку, чтобы потрогать волосы Джан Хёна. Джан Хён сжал кулаки, но сдержался. Ему нужно было кое-что сделать. Он посмотрел на мужчину, и тот застыл на месте. Джан Хён не использовал навык, просто направил на него свою ауру. Он не хотел убивать его вне подземелья, это могло привести к проблемам. «Я пришел отдать долг», — сказал Джан Хён. В офисе повисла тишина. Глава 76. Ростовщик. В офисе повисла тишина. Обычно должники не вели себя так уверенно. Здесь было около 10 человек, и все они были как минимум Е-ранга. «Ты пришел отдать долг?» Они видели его впервые. Если бы он был клиентом, они бы узнали его, как Шин Ю Хёна. «Я не помню тебя». Джан Хён решил показать им, вместо того, чтобы говорить. Он бросил магический камень ранга боссу. Он не говорил им об этом, но они могли видеть уровень его маны. Босс был примерно С-ранга. Увидев камень, он широко раскрыл глаза. Сначала он нахмурился, но, увидев, что это магический камень ранга, сглотнул. Глоток. Такой камень стоил не меньше миллиарда вон. Глаза босса загорелись жадностью. Шин Ю Хён покачал головой.